Принципы, воплощенные в 7 навыках. Рассмотрим внимательно эти принципы. Во-первых, они универсальны, то есть выходят за границы любых культурных различий и воплощаются во всех важнейших мировых религиях и философских учениях. Во-вторых, они вечны, то есть никогда не изменяются. А в-третьих, самоочевидны. Как определить, что та или иная категория самоочевидна? Достаточно попытаться оспорить утверждение и убедиться, что это невозможно. В случае принципов, лежащих в основе 7 навыков, невозможно оспорить важность ответственности, инициативности, наличие цели, цельности, взаимоуважения, взаимопонимания, творческого сотрудничества или постоянного обновления. 7 навыков – это принципы характера, которые определяют, кем и чем вы являетесь. Они формируют основу вашего влияния в любой организации, в том числе и в семье, в виде надежности, морального авторитета и умений. Как показано на рисунке 29 в буклете приложений, они лежат в основе первой из 4 ролей лидера – роли штурмана. 4 роли лидера описывают, что должен делать лидер, чтобы вдохновить на обретение своего голоса других. Многие организации проводят для своих сотрудников тренинги по 7 навыкам. Многие считают, что 7 навыков могут оказаться очень полезными в работе, при условии, что соответствующие структуры и системы создают для этого благоприятные условия. Но поскольку часто культура низкого доверия и рассогласованность структуры систем не обеспечивают должной поддержки, многие делают вывод о том, что 7 навыков не способны принести реальной пользы. Модель 4 ролей создает благоприятные условия для воплощения 7 навыков, позволяя проводить их в жизнь как на работе, так и дома. На самом деле, мы обнаружили, что люди по-настоящему познают 7 навыков только в том случае, если относятся к ним не как к упражнению для ума, а как к эксперименту. Они по-настоящему приобретают 7 навыков только тогда, когда применяют их на практике, когда живут в соответствии с ними. Знать об этих навыках, но не применять их на практике, все равно, что не знать их вообще. Контекст 4 ролей создает для 7 навыков совершенно новые условия существования. Их начинают воспринимать как нечто, имеющее стратегическую важность для организации, а не просто как занятную, но бесполезную программу тренинга. 4 роли задают 7 навыкам направление. Однажды я проводил занятия с большой группой руководителей высшего уровня из организаций государственного и частного сектора Египта. Они думали, что я приехал, чтобы продать им методику 7 навыков. В своем вступительном слове я отметил: «Вы полагаете, я приехал продать вам 7 навыков? Советую вам не покупать эту методику, поскольку все ваши действия, скорее всего, ограничатся использованием ее в качестве программы тренинга для сотрудников, занимающих более низкие должности. При этом вы не станете фундаментально менять свой стиль руководства, а также структуры, системы и процессы, чтобы укрепить принципы, положенные в основу 7 навыков. Подобные изменения требуют применения новой парадигмы лидерства. Именно этому я приехал вас научить. Если вы хотите быть лидером в арабском мире и идти в ногу с новой экономикой глобального рынка, вам необходимо рассматривать 7 навыков в расширенном контексте и создавать для этого благоприятные условия. Тогда вы будете до глубины души поражены результатами, которых сможете добиться». Очевидно, я их заинтриговал. В перерыве многие начали звонить по своим мобильным телефонам, и на следующих занятиях аудитория увеличилась вдвое. Парадигмы 7 навыков. Каждый из 7 навыков представляет не только какой-то принцип, но и парадигму, образ мышления. Проанализировав первые 3 навыка более углубленно и выразив их фразой «брать и выполнять обязательства», мы начинаем понимать смысл парадигм, относящихся к каждому из них. Навык первый «будьте проактивны» представляет парадигму самосознания в противовес генетическому, социальному, психическому детерминизму или детерминизму среды. «Я могу дать обещание и сдержу его». Это право выбора. Навык второй. Начинайте, представляя конечную цель. Эта парадигма подразумевает, что все вещи создаются дважды, сначала в уме, а затем на практике. Это содержание обещания. Давая это обещание, я учитываю как суть обещания, которое хочу дать, так и цель, которую хочу достичь. Это сила фокуса. Навык третий представляет парадигму приоритета, действия и исполнения. Я могу выполнить свое обещание и несу за это ответственность. Навыки 4, 5 и 6 – это парадигмы достаточности при взаимодействии с другими людьми, уважение, взаимопонимание и умение ценить различия. Эта парадигма составляет основу взаимодополняющей команды. Навык 7 – это парадигма непрерывного совершенствования целого человека. Она подразумевает образование, обучение и приверженность новым идеям, то, что японцы называют кайдзен. Именно поэтому на круговой диаграмме, используемой для иллюстрации четырех ролей лидера, изображена стрелка, которая не замыкает окружность, а скорее создает восходящую спираль, олицетворяющую постоянное совершенствование в каждой из четырех сфер выбора.